Костя, мы тебя подлечим. Совсем здоровый не будешь, но лучше будет. Так что учи свою алгебру. Нельзя лишать человека надежды. Благодарит. Можно идти. Исполнен грустный долг. Встаю. А как я этот год хорошо прожила. После 3 лет больниц вдруг стало легче. Совсем хорошо. Танцевать ходила, веселилась. Плавала даже летом в августе. В глазах мечта, грусть и, пожалуй, счастье. Не добавила, а теперь опять тоже. Пожалела меня. Пошел. Нужно посмотреть ребятишек на 3-м этаже. Как хорошо, что мы ни разу не вшили клапан более легким больным. Что-то меня удерживало, хотя одно время все оперированные были такие хорошие, не думаю, чтобы она дольше прожила без клапана. Во всяком случае, на танцы бы не ходила. А может быть и лучше. Без этой светлой паузы, а? Поманило солнце и зашло, совсем темно. Не знаю. Может быть и лучше. Неправда. Есть закон медицины. За каждый день жизни. Если все они, клапаны, к нам вернутся, то-то будет жизнь. Пусть умирают дома. Нельзя их перенести всех вместе. Придется бежать, бежать из клиники, из города. А может быть, перешить новый, шариковый. Пишут же за границей о таких повторных операциях, правда, только в отношении аортальных клапанов. Больные лучше переносят. Сима еще неплоха. А у Саши и совсем приличное состояние. Нет, это не для меня. Новые клапаны, может, они тоже окажутся плохими. Лариса Смирнова с шариком, конечно, хороша, но живет всего 3 месяца. Словословием зарубежных хирургов я не верю. Они и лепестковые клапаны хвалили. Просто ты трус. Не хватает у тебя духу прийти и сказать: «Сима, клапаны оказались плохими. Давай мы вошьем новый и снова пойдешь на танцы». Она согласится, даже ради 1 года такого, как прожила. Не могу этого сделать. Не могу. По крайней мере, сейчас. Может быть, потом, если с этими шариками будет все хорошо, если привыкну к этой мысли, когда Сима, Саша, Юля уже потеряют надежду, но будет поздно. Декомпенсация прогрессирует. Все равно не могу. Нет сил. На пенсию. А камера? Если после операции в камеру, в нашу маленькую. Искушение. Я уже не молод, а жизнь все толкает и толкает на какие-то смелые дела. Авантюры? Подвиги? Нет, не то и не другое. Чрезмерные усилия. Не знаю, как сказать. Нужно вызвать Лену и Юлю, если им нехорошо. Пусть лежат здесь. Все-таки в больнице прогрессирование будет медленнее. Может, дождутся, пока будет уверенность в новых клапанах. Я тогда пересилю страх. Еще нужно ждать 1/2, потому что к году у Симы и у Саши уже наступили признаки ухудшения. Но собрать их всех — дрожь по коже. Вот и пост. Здесь должно быть все нормально, дежурный докладывал. Мог ошибиться. Прежде всего Тамара, снова клапан. Прямо как кошмар висит надо мной. Клапаны, клапаны, лепестковые, шариковые, жизни нет. Тамара лежит в маленькой отдельной палате, черная, как галка, и глаза такие же быстрые. Здесь изолируем умирающих или с тяжелыми осложнениями, чтобы других не нервировать. Но у нее все хорошо. Было нагноение, прошло уже 4-я неделя. Давно можно было бы перевести в общую палату, да все жалеем. Здесь уход лучше, врачи опытнее. Все-таки сегодня переведем».